«Почему именно император?» — спросила Ванда. Кей, разглядывавший оружие на стенах, ответил не сразу. Каховский позвала его к себе вскоре после обеда. О результатах проверки не было сказано ни слова, но, вероятно, они чем-то убедили полковника. «Ван Кертис хочет лишь отомстить императору. Если Грей умрет...» «Понимаю, но это не довод. Я работал на него. И не хочу убивать бывшего нанимателя». «Кодекс Лиги? Ха! Ты пытался это сделать на Граале». «Тогда я не видел вариантов». Кей осторожно снял со стены шанс. «Явно тот самый». «Осторожно! Все оружие заряжено», — предупредила Ванда. «Кей, не темни. Нет никаких гарантий, что Кертис прекратит проект «Линия грез» после смерти императора. В отделениях Атана почти достроены дополнительные корпуса. Если не прекратит, займемся Кертисом». «Не смеши. Заниматься будет некому. Мы наверняка погибнем». «Почему именно император?» «Да потому что он создал наш мир». Дач, держа шанс в опущенных руках, повернулся. «Он виновен во всем. Смутной войне, бомбардировке Шидара, Хааранском мятеже, планетах анархии. Это его мечты. А мы вынуждены в них жить. Праведный гнев». Кей Дач нашел мировой источник зла. Ванда взяла у него из рук шанс, с некоторым усилием водрузила обратно в крепление. «В тебе, — говорит, — личная ненависть к императору и любовь к Кертису. Я имею в виду клона, Артура. Если и так...» «Вы преданы Грею, Ванда, жирной свинье, засевшей на троне. Он сплотил человечество в годы войны. Это было несложно. Люди нуждались в вожде. Ладно, Дач, допустим, Грей достоин смерти. Равно как любой правитель любой планеты. Не думаю, что новый император будет лучше. Но если смерть Грея спасет расу, пусть. Тогда ответь. Как убить бессмертного?» Кей молчал. «Кертис Ван Кертис, я думаю, удовлетворился бы смертью императора. И он мог просто-напросто не оживлять его после очередной смерти. Но Грей всегда воскресал». «Почему?» «И дураку ясно», — пробормотал Кей. «А, значит, ты понимаешь. Вскроют завещание, и там будет вовсе не имя Кертиса. Новому императору станет ясно, что на бессмертие рассчитывать бесполезно, что Кертиса не устраивает его нынешний статус. И он разнесет дворец Кертиса вместе с отделениями Атана на всех планетах. Народ поддержит. Все равно лишь 3-4% способны оплачивать Атан. Разве достойных больше?» «О, как ты заговорил! Уже начал решать, кому жить?» «Дач, мы можем убить Грея. Покушения возможны всегда. Был одиночка Кальма, были психопаты из Джексоновского фонда. Только что это даст? Кертис, скрипнув зубами, оживит Грея. И если мы еще будем в живых, то император устроит нам несколько веселых недель перед смертью». «Боитесь, Ванда?» «Не хочу бесцельной смерти. Как ты собирался убить Грея?» «У тебя должен быть план. У тебя было 4 долгих года». «Наверное, я рассмешу вас, полковник». Дач потянулся к снайперской винтовке, но в последнюю секунду остановил руку. Смертоносные игрушки, развешанные по стенам кабинета Ванды, не давали ему покоя. «Понимаете, я хотел уничтожить его духовно». Каховский действительно засмеялась. «Добиться его падения в глазах двора? Чтобы Грея просто свергли и попросили Кертиса не оживлять бывшего императора? Ну ты совсем ребенок в этих делах. Знаешь, как повязаны министры и военачальники, и каковы границы их власти? Грей устраивает всех. Никто не захочет нового императора. К тому же они все ненавидят друг друга. Все надеются, что именно их Грей назвал в завещании, но не дадут и малейшего шанса на власть сопернику. Нет, Кей. «Я имел в виду подлинную, духовную смерть», — мягко сказал Кей. «Атан лечит лишь тело. Безумный император не нужен никому». Каховски фыркнула. Прошлась по комнате, стала у окна. Коротко бросила. «Поройся в баре». Кей охотно выполнил приказание. Из объемистого шкафчика, где в термогнездах хранились при подобающей температуре десятки бутылок, он извлек желтое мршанское. «Покрепче, Кей!» Не оборачиваясь, велела Каховски. «Я 20 лет нормально не напивалась. Водку!» Проигнорировав рюмки, Кей разлил водку по хрустальным бокалам. «Способный ученик», — решила Каховски. «За наше духовное здоровье!» Дач усмехнулся. Они выпили, и Ванда со вздохом запустила бокалом в стену. «На сегодня хватит». «Говоришь, безумие?» «Да, это шанс убить бессмертного». «Вот только как?» «От всех психотропных ядов император привит, смею тебя уверить. У него наверняка усилен гематоэнцефалический барьер. Сади в него хоть полный шприц V6, он останется разумен 10 минут. Этого Грею хватит, чтобы убить себя. Техника Джень ему известна. Впрочем, возможно, что на такой случай у него подсажен биокиллер. Яд в крови, и император погибнет непроизвольно». «А излучение? Я помню шум об испытаниях на горе». «Шизлуч?» «Увы. Можно достать схему генератора, одним преступлением больше невелика разница для нас. Но шизлуч вызывает безумие за счет органического поражения клеток. В новом теле к императору вернется рассудок». «Я не знал», — через силу признался Кей. «Знай, но зерно в твоем плане есть. Он должен сойти с ума сам». «Бред», коротко прокомментировал Дач. «Мальчик, надо прожить 2-3 сотни лет. Каховски со смехом отобрала у него полупустой бокал. «Долгие-долгие годы, чтобы понять, как оно близко, безумие». Она выпила уже слишком много для своего возраста и сил, какие бы огонь и медные трубы ни были в ее прошлом. Но Кей ничего не сказал. Второй бокал разлетелся звонкой хрустальной крупой. «Ты прав, но ты не представляешь, как это можно сделать». «Вербальная психоломка?» «А, значит, слыхал?» «Она самая. Но для этого император должен не сопротивляться, быть подавленным наркотиками или просто доверять агенту влияния». «Тетя Фискалоччи!» Ванда повернулась к окну. «Вот, пришла твоя юная поклонница, которая предпочитает мое старое, то есть новое имя. Тащи пацана в гостиную. Будем держать военный совет».